Глава 20. В здании Совета Тьмы входили вооруженные и хмурые, как и подобает истинному Хасраше с его командой. Рядом со мной грозно выступала Аракарна. Встречающиеся нам в коридорах маги шарахались в стороны от столь грозной процессии. Паренек посыльный дрожал всю дорогу, пока не довел нас до двери Верховного Зала. Торопливо открыл ее и в спешке громко захлопнул за нами. Мы остановились посреди огромной залы. В ней было пусто. И только в самом конце, в тени, виделся темный силуэт, восседавший на высоком троне. Так понимаю, это и есть новый глава Совета Тьмы. «Доброй ночи, зачем вызывали?» Глухо и грозно поинтересовался Заргар. «А вызывали мы не вас, маг-наемника и его команда», отозвалось звонким юношеским голосом. И разом по периметру залы вспыхнуло сотни огоньков-светляков. Мы замерли, смотря на восседавшего на троне Хейвина. Он хмурился, смотря на меня. И только на меня. «Добрые ноченьки!» Протянул, сверля меня взглядом черных глаз. Черных-черных, как сама тьма, клубившаяся у его ног. «Добрый!» — тихо выдавила я, будучи совершенно растерянной от увиденного. «Скажите-ка мне, леди Эсми!» — начал Хейвин. «Это вас в вашей академии учили уходить, не попрощавшись? Всегда думал, что в боевой академии леди ничему хорошему научить не могут». Я ошарашенно смотрела на своего выросшего уже не драга, а дракона, и не знала, что ответить. Неужели помнит? Он помнит, как меня зовут? Ну и выражение лица у вас, моя любимейшая нянюшка. Вы меня помните? У меня сердце радостно забилось. Конечно, помню. Вас невозможно забыть, моя любимейшая Эсми, как и прекраснейшую Люцию. Аракарна, ошалевшая от радости, бросилась к Хейвину. Начала тереться о его ноги. Паренек спрыгнул с трона и сел перед чудовищем на колени, погладил все три головы. Встал. Люция осталась рядом, высунув от удовольствия языки, тяжело дыша от переполнявших ее чувств. Я все еще не верила в происходящее. Но мне говорили, что драги после становления всех и все забывают. «Древние не забывают ничего, моя милая Эсми», — назидательно произнес Хейвин, направляясь ко мне. Остановился, не дойдя пары шагов, и распростер руки. «Ну? Идите же ко мне, я вас обниму!» Я бросилась к нему в объятия. «Мой замечательный мальчик! Он не забыл меня!» Хейвин уткнулся лицом мне в грудь. «Моя самая лучшая нянюшка! Почему вы ушли?» А я воздухом задыхалась от счастья. Не думала, что так скоро увижу моего дракончика. «Мой договор с Шайреном закончен, произошло становление, и я считала, вы меня забыли. В вашей жизни не должно быть места для Хасраши. Обучать вас должны высшие драконы и лучшие учителя. А я кто? Просто боевик». Хейвин отступил на шаг и покачал головой, слегка улыбаясь. «Вы, наверное, кое-что позабыли сами? Вы Хасраши. У вас пожизненный договор с тьмой». «То есть пожизненный?» — не поняла я. Улыбка Хейвина стала еще шире. «Вы пожизненно должны быть рядом со мной. А договор с Шайреном всего лишь ненужная бумажка». Я опешила. Но в той книге о древних я вычитала, что хранители были с драгами только до момента становления. «Ой, бросьте вы это, Эсми!» — поморщился Хейвин, беря меня за руку. «Это было давно. Сейчас другое время, тогда было много древних, а сейчас я один. Меня необходимо защищать и оберегать. Моей матери пришлось пожертвовать своей жизнью и другими для моего спасения. Однако спастись сама она не могла. Приход дракона такой силы не могли не заметить в Совете. Вибрация тьмы была очень большой, и это очень встревожило Совет. К сожалению, тело драга накладывало определенные ограничения на мои силы, и поэтому вы были просто необходимы. Вот только находились вы очень далеко. Пришлось идти искать». Рассказ Хейвина прервало возникшее посреди залы облако портала, из которого вышли хмурый Шарен и Элкар. Оба уставились на меня. Но тут же Вейлор перевел взгляд на Хейвина. «Ты снова сбежал!» — проговорил грозно. Парень подхватил меня за руку. «Да, я снова сбежал в поисках своего хранителя!» Галантно поцеловал мне пальцы и сокрушенно головой покачал. «Просто беда какая-то с моим хранителем. Постоянно приходится за ним самому ходить!» — посмотрел на меня. «Моя возлюбленная нянюшка! Даже то, что я прошел становление, еще не значит, что необходимость в вас пропала. Вы заменили мне мать, друга и самого верного соратника. Другого такого я не найду, да и не стану искать. Мне нужны вы, Эсми. Дайте свое согласие и вернитесь со мной в Харнаргор». Я растерялась. Да и было отчего. Впервые я поняла, что нуждаюсь в Хейвене не меньше, чем он во мне. Уже готова была положительно ответить, как меня прервало строгое от владыки. «Леди Эсми, вы можете объяснить, что происходит?» Я, улыбаясь, пожала плечами. «Я думаю, это лучше сделает Хейвен. Тем более, что он, как оказалось, все помнит», — посмотрела на своего любимого дракончика, после чего задала всего один неразгаданный мною вопрос. «Хейвен, как так получилось, что ты древний?» Он сел прямо на пол и жестом указал, что и нам можно сесть. Что мы все и сделали. Аракарна улеглась рядом с дракончиком, уложив все три головы у его ног. «Втайне от семьи», — начал Хейвен. Эльна всегда придерживалась культа своей прабабушки. Еще в детстве та сказала ей, что когда-нибудь придет время, и сила жрецов ей понадобится. Ведь уже тогда началось стирание истинной магии. Так и вышло. А когда истинная магия практически исчезла, Эльна, добрав недостающие знания в библиотеке, сотворила алтарь жрецов и, вызвав тьму, заключила с той договор. Согласно ему, тьма согласилась восстановить свою магию в драконах. Но как это было сделать, если уже произошло слишком большое смешивание стихий? Было решено, что возродят кого-то из древних. Хейвен не без гордости на всех посмотрел. Тьма помогла поднять меня. И будущее еще нерожденного в то время малыша Эльны было предрешено. Я в задумчивости смотрела на дракончика. То есть, по сути, вы не являлись сыном Эльны? Отчего же? Он тяжело вздохнул. «Я был сыном Эльны и владыки, просто я древний, и при рождении был им. Эльна любила меня, хоть и понимала, что я куда как старше ее, и она знала, кем я стану. К сожалению, тело Драга накладывает определенные рамки. Я не мог раскрыться, пока не произойдет становление. А когда мы попали в смрад, Эльне пришлось вытянуть всю силу из находящихся рядом, чтобы суметь спасти меня». Однако она понимала, что выжить в мире, где на меня началась охота, не имея возможности пользоваться собственной магией, я не смогу. Вот тогда и вспомнились хранители. Отдавая последние силы, Эльна вызвала тьму. И та отправилась искать достойного хранителя. «И это совпало с моментом, когда я билась в пустоши Саракарной», — добавила я. Люция у ног Хейвена тяжко вздохнула и отвела глаза. «Именно», — кивнул парень. «Вас, моя дорогая Эсми, тьма посчитала достойнейшей среди всех и встала вместе с вами на мою защиту. Вы стали не просто лучшей, вы получили возможность общаться напрямую с тьмой. Заметьте, очень редкое качество для Хасраши». Я повернулась к Вейлору Шайрену. «Я ведь только после ваших слов задумалась. А как другие Хасраши взаимодействуют с тьмой? Но поняла это в момент моей битвы у комнаты Хейвена. Никак. Они вхожи в сумрак, они считаются воинами тьмы, но они используют лишь ее малую защиту в бое. Она не отзывается на их крики или мольбы. Она глуха к ним, и по большому счету тьма для них чужая». «То есть тогда, в пустоши», — задумчиво протянул Вейлор. «Она спасла меня, определив роль хранителя для Хейвена, и он это знал. Избежал, чтобы найти своего хранителя», — добавил Элкар. «Именно», — подтвердил дракончик, довольно на меня смотря. «И нашел». Он гордо голову вскинул. «Как же это было непривычно, видеть моего Хейвена таким взрослым!» Он придвинулся ближе и обнял меня. «Моя милая нянюшка Эсми, не смущайтесь так. Вы же мой самый близкий человек и самая любимая леди». Я смутилась. Вот честно, он меня из объятий отпустил и встал. Думаю, на этом можно окончить рассказ о появлении у драконов древних и вернуться к моим делам с леди Эсми. Хейвен протянул мне руку, помогая встать, и, не отпуская ее, смотря мне прямо в глаза, повторил: «Леди Эсми, я прошу вернуться вместе со мной в Харнаргор. Сами подумайте, меня еще охранять и охранять. Я же еще совсем юнец. А кто пестовать будет и наставлять? В конце концов, будущий владыка просто обязан знать боевые науки и уметь врать, смотря оппоненту в глаза. Лучше вас с этим никто не справится. Я прошу вас быть рядом до моего совершеннолетия и восхождения на трон. А потом, потом... А как вы стали главой совета?» Прервала я его размышление. «Вы же еще слишком молоды!» Он усмехнулся. «Это я внешне молод. Не забывайте, я древний. И лично я считаю, что главой совета тьмы должен быть тот, кто с ней непосредственно взаимодействует. Кстати, именно поэтому совет и устроил на меня целую охоту. Они знали, что как только я стану драконом, то займу свое место, а значит, и тьма примет главой именно меня. Им очень не хотелось терять власть. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Он торопливо меня за локоть схватил и потянул к все еще раскрытому порталу. Поздно уже. Детям спать пора. Вы, как няня, уже давно должны были меня в кроватку положить и сказку рассказать. Стой! Резкий возглас Вейлора Шайрена заставил нас остановиться. Хейвен нехотя повернулся к дяде и, поморщившись, спросил. «Вы хоть что-нибудь знаете о режиме у подростков? Если его упустить, то я начну по ночам шляться. И одни нечистые знают, что найду на свое мягкое место. Так что быстренько говорим, зачем меня остановили, и все, баиньки». У Вейлора глаза блеснули, но он не ответил на браваду наглого древнего, вместо этого с интересом спросив. «Если я правильно понял, то Эсми является носительницей чистой магии тьмы, которой та ее наградила для того, чтобы она могла стать хранителем древнего, так? Отчего-то мне как-то напряженно от тона владыки стало». Хейвен покосился на меня. «Вроде того. Она ее считает своей частью». Вейлор встал, подошел к нам, мягко освободил мою руку из захвата Хейвена. «Пожалуй, сегодня вам Хейвен сказку расскажет Заргар». Судя по вытянувшемуся лицу мага, это будет его первая сказка. Он глухо откашлялся. Гм-хм, сказка. Ну, если оно надо. Вот и прекрасно. Элкар, проводите всех в замок. Леди Эсми уходит со мной. Я глазами хлопнула и голос от возмущения потеряла. Попыталась упереться. Тогда меня просто подхватили на руки и понесли к порталу. Что вы себе позволяете, Вейлор Шайрен? Вернулся ко мне дар речи. «В свете открывшихся фактов я вспомнил, что все еще не наказал вас», — напомнил он. «Что? У меня челюсть свело от такой наглости». «Но-но-но!» — предусмотрительно пригрозил притущийся следом Хейвен. «Она все-таки моя няня, и наказывать ее имею право только я», — владыка ухмыльнулся. «Поверьте, Хейвен, это будет очень приятное наказание. Леди Эсми понравится». Леди Эсми уже даже тон, которым это говорилось, не нравился. Я попыталась взбрыкнуть. Меня сильнее к себе прижали и на ухо пообещали. «Вы же не хотите, чтобы я начал наказание прямо здесь?» Я замерла, чувствуя, как покраснели даже уши. «Элкар», — бросил Вейлор, — «займитесь расположением команды Эсми в Харнаргоре. Хейвен, забирай свою зверушку из Аргара. Твоя няня придет к тебе чуть позже». «Но я не давала согласия. Я уже не уверена, что хочу возвращаться!» Искренне возмутилась я. Вейлор поморщился. «У меня нет времени на ваше согласие, леди Эсми. У меня торжество утром по случаю моего восхождения на владычество. Потом дела с возродившимся внезапно древним и...» Он не договорил, потому что мы как-то очень быстро оказались в его комнате. Вейлор опустил меня на кровать. Я вся сжалась и закрыла глаза в ожидании наказания. Но вместо этого мне вдруг сказали: «Леди Эсми, примите от меня скромный подарок». Распахнула веки. Вейлор Шайрен стоял, держа в руках восхитительно прекрасное изумрудное платье, а на нем — коробочку. Я медленно поднялась, дрожащими руками приоткрыла коробочку. В ней лежало изумрудное ожерелье. «Это что?» — пролепетала совершенно сбитая с толку. Вейлор подхватил ожерелье и, встав за моей спиной, едва прикасаясь пальцами к коже, застегнул серебряный замочек на моей шее. «Это все я заказал у тех самых мастеров, что делали вам костюм. Просто я подумал, что на первом свидании вы обязательно должны быть самой прекрасной». «Первое свидание?» — я голос потеряла. «То есть вы это заранее заказали, даже не зная, что во мне есть магия тьмы?» Он обошел меня и, взяв за руки, ласково улыбнулся. «Примите мой подарок, леди Эсми, и мое искреннее восхищение вами, а также позвольте скромному владыке пригласить вас на поздний ужин». К Хейвену в комнату я вернулась под утро, раскрасневшаяся от комплиментов и прекрасной ночи. Нет, даже не думайте, Вейлор не позволил себе ничего лишнего, пообещав, что его ухаживания будут, только если я готова их принять. Правда, потом он добавил, что любая драконица крылья готова отдать, чтобы оказаться на моем месте. Ну да, самомнение ему не занимать, и все же... Это было мое первое свидание в жизни, которую мне подарил один маленький темный древний. Я присела у кровати, поправила на нем одеялко. Заргар спал в кресле. Я встала, чтобы пройти к своей кровати, когда донеслось сонное от Хейвена. «Шайрен сделал предложение руки и сердца?» растерялась я. «Нет, но пригласил на еще одно свидание». Дракончик, не открывая глаз, хмыкнул. «Нужно будет поговорить с ним. Эти высшие такие самомнительные зануды и любят все затягивать, обдумывать, решать». Я наклонилась и поцеловала дракончика в щеку. «Спи, Хейвен. Завтра поговорим об этом. До утра осталось совсем немного. А потом мы все будем завтракать. Будет торжество. Мое первое в жизни торжество и первый бал. Завтра сделает предложение». «Точно сделает», — вдруг снова сонно произнес Хейвен. «Сразу согласия не давай, пусть помучается. А то ишь, все накажу да накажу. Древнего на них не хватало. Но мы здесь все исправим, да ведь, Эсми? Научим их истинную темную магию уважать». Я не сдержанно улыбнулась. «Обязательно исправим и всему научим».